Часть третья. В новый свет. Глава 41. Заботливая тишина окружала Мейсона Вергера. Весь персонал относился к нему так, словно он только что потерял ребенка. Когда его спросили, как он себя чувствует, Мейсон сказал: «Я чувствую себя как человек, только что выбросивший кучу денег за дохлого итальяшку». Проспав несколько часов, Мейсон потребовал, чтобы из игровой комнаты к нему привели одного-двух самых душевно неуравновешенных детей. Однако таковых под рукой не оказалось, а у его поставщика не было времени на то, чтобы успеть подействовать на психику кому-нибудь из оставшихся в городе детишек. Потерпев фиаско и в этом начинании, Мейсон приказал своей сиделке Корделу изуродовать несколько золотых рыбок и накормить ими Мурену. Мурена нажралась до отвала и скрылась в своей искусственной скале, а вода в аквариуме приобрела розовый цвет и заискрилась мириадами светящихся чешуек. Мейсон решил было поиздеваться над своей сестрой Марго, но та ушла к себе и несколько часов игнорировала все вызовы на пейджер. Марго была единственным человеком на ферме «Мускусная крыса», позволявшим себе игнорировать Мейсона. В вечерних новостях в субботу показали сцену смерти Ринальда Паци, снятую на видеокамеру каким-то туристом. Фильм был коротким, его, видимо, сильно отредактировали. К этому времени еще не удалось установить, что убийцей был доктор Лектор. Анатомические детали мертвого тела для показа в новостях были затемнены. Секретарь Мейсона немедленно сел за телефон, чтобы получить полную версию фильма. Пленка была доставлена вертолетом уже через 4 часа. Видеозапись имела весьма любопытное происхождение. Из двух туристов, снимавших у Палаццо Веккио сцену смерти Ринальда Паци, один растерялся и отвел камеру в момент падения. Второй турист, швейцарец по национальности, сохранил полнейшее хладнокровие и запечатлел весь эпизод. Ему даже хватило художественного вкуса для того, чтобы снять крупным планом вращающийся и дергающийся оранжевый кабель. Оператор-любитель по имени Вигерт служил в патентном бюро. Зная порядки, он опасался, что пленку конфискует полиция, и итальянское телевидение получит ее бесплатно. Швейцарец немедленно позвонил в Лозанну своему адвокату, попросил его юридически установить авторские права на фильм и тут же продал права показа, разовая плата за каждую демонстрацию, американской телевизионной компании ABC. Продаже предшествовал торг телевизионных гигантов. Право на воспроизведение кадров в печатном виде получила газета «Нью-Йорк-Пост» и следом за ней «National Tatler». Пленка тотчас заняла почетное место среди классических зрелищ, воспроизводящих различного рода ужасы, вроде Запрудера, убийства Ли Харви Освальда или самоубийства Эдгара Болджера. Виггер страшно жалел о том, что продал фильм до того, как преступником был объявлен доктор Ганнибал Лектор. Мейсон получил самую полную версию фильма. На нем даже можно было увидеть, как семейство Виггертов почтительно взирает на яйца Давида в галерее Академии за 2 часа до событий у Палаццо Веккио. Мейсона, вглядывавшегося своим единственным прикрытым линзой глазом в изображение, абсолютно не интересовал болтающийся на конце провода кусок очень дорогого мяса. Рассказ «Ла Нацьоне» и «Карьера де ла Сера» о том, как в одном и том же окне с разрывом в 5 столетий были повешены 2 паццы, также оставил его равнодушным. Больше всего Мейсона Вергера интересовали верхняя часть дергающегося шнура и фигура невысокого стройного человека на балконе. Это был всего лишь силуэт на фоне слабо освещенного дверного проема. Доктор Лектор махал рукой Мейсону. Делал он это издевательски. Доктор поднял ладонь и двигал только пальцами. Так обычно прощаются с детьми. «Пока-пока», — ответил Мейсон из тьмы. «Пока-пока». Глубокий голос из динамика дрожал от ярости.